Глава 4. Я передал Ярославе, что завтра у вас встреча. Ладно. Плевать. Уж чего-чего, а желания париться с соплячками у меня нет никакого. Но вот только другу я обещал, что если что-то случится, должен буду присмотреть за ней и передать ей то, над чем работали ее родители долгие годы. Обещал. Как и ей, Лиде. Сжимаю кулаки и еле сдерживаюсь, чтобы не запульнуть телефон в стену. Пиздец. В один день потерять лучшего друга и ее. Паскудно. Но девчонки наверняка еще жестче. Жила там вообще. Ни разу со мной не связалась. Я был в отъезде. Открывал новый стриптиз-клуб в другом городе. Денег не просила, истерику не закатила. Ничего из этого. На что вообще жила? А может, депресняк ударилась? Или с собой покончила? Максим всегда за свою дочь боялся, что у той крыша поедет. Поэтому и попросил присмотреть за ней. Я согласился. Ну, мало ли что я скажу по 40 градусов. И ведь, блядь, не знал, что это так быстро наступит. Но она вряд ли придет. Придет, уверенно заявляю. А если нет, мои ребята притащат силой. Отключаюсь и встаю с кресла, посматриваю в окно своего кабинета. Внизу у черного хода почти нет людей. Там иногда собираются покурить. Или отбросы, которым дали пинка под зад. Одну девицу вон выкинули. Топает, злится. Ожидаемо. Ничего интересного. Явно опять не заплатила. Ладно. Поеду домой. Только собираюсь отойти от окна, но эта сучка заставляет остановиться, выпасть в осадок и сжать телефон в руках. Соплячка в коротком платье подходит к моему капоту. Резво начинает царапать мою тачку. Мою, блядь! Оцепенение рукой снимает. Срываюсь с места. Быстро спускаюсь вниз, по пути звоню охране, чтобы убили эту сучку. Вылетаю на улицу, когда Рома уже хватает ее за руку. «Шеф, что с ней делать?» Трясет над асфальтом, а та взвизгивает. Застреваю, как вкопанный. Болезненная гримаса боли кажется мне знакомой. Это выражение лица. Все-все. Лиду напоминает. Или я с ума сошу. Или уже вижу во всех бабах именно ее. Или, ну, или просто похоже. От этого немного расслабляюсь. Гнев чуть-чуть утихает. Я останавливаю себя, чтобы не свернуть тонкую хрупкую шею, хруст которой представил пару секунд назад. «Салон закинь!» – цыжу сквозь зубы. Ей повезло, что она напоминает мне недавно погибшую девушку, так четко отпечатавшуюся у меня в душе. И от этого я успокаиваюсь. Рома кивает, заталкивает девицу в машину, а та сопротивляется. «Боец!» «Она меня укусила!» «С характером!» «Не люблю таких. Проблем много!» Говорят, эмоций много получаешь. Но мне эмоций хватает, а вот спокойствия в жизни нет. Следом за девчонкой сажусь в салон, мельком поглядываю на длинные худые ножки. Если сопоставить с ее лицом, блять, с ума сойти можно. На одно мгновение мне кажется, что я уже это сделал. Надо выдохнуть. Успокоиться. Это не Лида, просто галлюцинация ее посылает. Летит к двери, дергает за ручку. «Закрыто?» «Досадно», – забавлять начинает. «Сбежать удумала. Да после того, что она мне на тачке сделала. Кстати, что? Я не успел прочитать. Все внимание на ней было. Какой-нибудь стандартный козел? Мне не привыкать, но злит. Мою собственность портить не позволю. Достаю пачку сигарет. Сопля в угол забивается, будто я об нее сейчас окурки тушить начну. Вставляю сигарету в зубы и тянусь за зажигалкой. «Извините», вдруг выдает. «Надо раньше было думать. Нахрена было портить мне машину?» «Отпустите меня». Хм, наивная душа. «Как отрабатывать будешь?» «На полном серьезе. Не думала же, что я отпущу ее просто так». «Нет, она совершила опрометчивый поступок, за который должна ответить».